Юрген, что послушать? Я думаю, что послушать нужно именно хорошую музыку, отличную, какую вы узнаете позже. Здравствуйте, друзья, с вами в студии ваш покорный слуга Юрген Табалин и мой собеседник, очень приятный, Олег Тихомиров. Да, это небольшая такая лажа. Прошу прощения, заслушался Юргена, забыл на кнопку нажать. Все очень даже хорошо, это как бы... Такой музыкальный самолет мимо нас пролетел. Да, да, да. Взмахнул крылом. Так вот, и к насущному вопросу, что послушать, я предлагаю начать с того, на чем мы остановились в предыдущей нашей программе. А остановились мы, кто слушал программу, помнит, наверное, на певице Ковач. Это молодая 24-летняя девушка из Голландии. Очень и очень мощная певица современная. Симпатичная такая. Симпатичная, необычная, я бы даже сказал. Ну, в каком-то смысле, да. Нет, я видел фотографии ее, когда подбирал иллюстрацию для нашей программы. И там она была и с такой нормальной прической, с дамской. Длинные волосы такие красивые. И в том числе и без онных. То есть вот она обстрижена наголо. Тоже любопытно, да. Вот, кстати, вот процесс ее обстригания, между прочим, имеет свою историю, запечатлен в клипе на песню «My Love», которую мы слушали в нашей предыдущей программе. Вот она что. Да, посмотри клип, и ты поймешь, как это все получилось. Вот, но тем не менее... Певица Ковач, молодая девушка, которая вдруг взорвала и интернет, и масс-медиа своим новым альбомом, причем альбом абсолютно не мейнстримовый, хотя сейчас ее сравнивают с Адель, сравнивают ее с Эми Вайнхаус, там, с еще какими-то модными дивами. Я вот, ну, я тоже включусь в процесс сравнивания, и вот я для себя, допустим, сравнил ее с Бьорк. Не только потому, что они похожи экстравагантными стрижками, а потому что, в принципе, у них похожая история, да, то есть как бы Бьорк из маленькой страны Исландии, которая была очень популярна, но только там сольно, была популярна там в процессе работы с группой Sugar Cubes, и вдруг она резко... представляет себя совершенно в другом свете, да, она просто там переворачивает мир электронной танцевальной музыки и там показывает слушателям, что можно, допустим, танцевать под очень умную электронную музыку, очень сложную, необычную, с какими-то такими насыщенными глубокими текстами и так далее. И вот спустя энное количество лет, там лет 20, допустим, да, сколько-то. В Голландии происходит примерно такая же ситуация, когда молоденькая девушка, которую очень давно уже любят в Голландии, потому что она как-то так вот заявляет о себе постоянно, то есть она сначала там на каких-то детских конкурсах талантов побеждала, потом в каких-то группах играла, ее услышали, там пригласили в музыкальный колледж поучиться, причем, насколько я понимаю, преподаватели слегка переживали за репертуар за ее, потому что, ну, с таким низким вот необычным голосом очень трудно подобрать какой-то адекватный репертуар. Тем не менее, она записала несколько песен, и вот пару из этих композиций она послала в Фейсбуке, тоже уже такая городская легенда, она послала в Фейсбуке и известному продюсеру, который услышал их, ну и решил заниматься ей. Причем продюсер, он такой достаточно интересный, потому что, допустим, в какие-то ранние годы он работал с группой Viz Temptation. Это такой фанки, соул, негритянский такой, прикольный был. Вот. Ну и вот тут заинтересовался певицей Ковач. И, пожалуйста, у нас новый альбом. Альбом, который просто бомба, на мой взгляд. И причем самое интересное, что альбом, который, как я понимаю, создавался... отрицая все тренды, все течения, модные, немодные и так далее. Парадоксальным образом, мне кажется, он как раз вот сейчас будет в тренде и будут слушать его все и люди, которые интересуются музыкой, и те, которые музыку покупают, скачивают исключительно из ее модности, там, популярности. Есть такая категория людей. И тем не менее, вот в прошлый раз мы слушали ее вольное изложение темы Безе, а сейчас мы послушаем ее композицию в таком в джазовом стиле. Итак, Ковач на радио ВК. Полиблен, Silver Town, masquerading as the chosen one. But boy, you're a liar, just a thief. Grift away all that's good in me. Don't waste your breath, 'cause there's nobody left who believes in who you are. Say what you want, I know just where you're coming from. Born to deceive, but baby, you ain't fooling me. With your shiny shirts and phony lines, you're running out of time. Now that everybody knows, you're just a wolf in cheap clothes. Whisper sweet nothings in my ear. Take advantage and then disappear. With some little lamb so naive. Let you in while the shepherd sleeps. It's time to confess, and I know you're the best, and I'm putting out the word. Say what you want, I know just where you're coming from. Born out of lies, I've opened up my eyes. With your shiny shirts and phony lines, you're running out of time. Now that everybody knows, just a wolf in cheap clothes. You're just a wolf. I've got a hunger to feed, creeping up on every girl that you meet. Послушать. Ну, действительно, песня напоминает песню Адель, знаменитую «Скафу». Что-то в ней есть такое же. По строению, по размеру, по настроению тоже. Ну, с другой стороны, да, вот мы сейчас сидели с Юргеном здесь, рассуждали, пока песня играет. Действительно, это блюз. Вот это блюз такой. Вот он немножко, конечно, адаптированный, немножко припопсованный, в хорошем смысле этого слова. Вот. Но это, да, основа блюзовая совершенно. Я думаю, если бы эта девушка пела вообще нормальный блюз, у нее бы получилось так хорошо, смачно. Я думаю, что он даже не столько адаптированный, а скорее экстраполированный в какую-то немножко другую область, что делает его несколько шире, да, чем блюз. Ну да, там плюс симфонизм, определенное звучание, такая оркестровая аранжировка. То есть, да, ну вот эта основа, как бы вот такая раскачивание, конечно, она блюзовая, и это вот, собственно, и придает вот эту вот тягучесть, вот эти вот переходы блюзовые гармонические. Классно, да. Я думаю, что все композиции у Ковач, они просто плюсом идут в ее копилку потенциальную такую, да, потому что я так думаю, что, ну, девушка не ограничится, у нее не будет стоять проблема одного альбома, которая стоит перед многими исполнителями, и, скорее всего, надо будет ждать просто и надеяться, что когда-то у нее будет там второй альбом, может быть. Главное, чтобы она, знаешь, мне кажется, не ушла вот в экспериментаторство. Вот я под этим словом подразумеваю, что, знаешь, когда начинается экспериментаторство ради экспериментаторства. То есть, ну вот я хочу попробовать вот так, вот эдак. Ну, то есть, чем, опять же таки, возвращаясь к началу, чем закончила та же Бьорк. Да, понимаешь, это проблема, потому что все-таки у человека есть какой-то определенный стержень. Вот он, человек под что-то заточен, всегда бывает, и творчески в том числе. Вот если, допустим, у человека, ну, действительно, получается классно петь там джазовые, блюзовые произведения, ну, не надо ему, допустим, экспериментировать там с какой-нибудь уж совсем танцевальной музыкой, ну, глупо. Вот. А я понимаю, что ему хочется, молодость там, все играет, потом у многих людей, знаешь, есть ощущение, что они девушка с Марса. Вот. Так что пожелаем Ковач, чтобы она развивала то, что у нее получается, и мы будем счастливы. Главное, что такой мощный старт тогда уже. Теперь, да, теперь у нее все впереди, и, ну, остается только порадоваться за девушку из маленького, кстати, городка Эйндховен, то есть сама Голландия по себе, да, маленькая. Я вот что сделал дома? Я ради интереса просто кусок карты в фотошопе открыл. Вот, ну, как бы Исландия, да, родина Бьорк, и Голландия, вот родина Ковач. Вот я взял Исландию, в фотошопе отрезал и размножил по территории Голландии. Получилось что-то примерно там 4,5 Исландии. Ой, плохо, они живут там тяжело, маленькие. Маленькая страна. Жалко нам их, городок еще меньше. И, пожалуйста, девушка вот так вот показала себя, представила себя миру. Вот. Кстати, о мире. Следующие ребята, которых мы будем слушать, это немецкий уже коллектив, между прочим, и это очень здорово, потому что немцы, они на протяжении, ну, как минимум лет 30, вот лично меня радуют своим новаторским подходом к самым разным стилям музыки. Ну, надо сказать, что немцы начали радовать еще, по-моему, когда Бунин-то образовалось, вот тогда, ну, они 70, и начали. 70 какой-то, да, тогда вот они и начали радовать. Ну, наверное даже еще раньше, потому что я так думаю, что вот тот самый любимый немец, который порадовал меня, он-то публику начал радовать вообще в 30-х годах, да, я говорю сейчас о Курте Вайле. Не, ну ты уже глубоко копаешь. Традицию зонгов, да, вот эту, да, вот распространил на мир. Вот, но тем не менее, вот немцы, они вообще, они мощные адаптаторы, они берут из одной культуры, из другой, то есть они берут тот же американский джаз, да, начинают придумывать на нем какие-то свои построения музыкальные, свои какие-то ходы, накладывать какие-то свои инструментарии, и у них уже это все трансформируется, допустим, там, ну, то есть как бы там был джаз, да, стал там, допустим, acid джаз, или вот та группа, которую мы будем слушать, она играет вообще, это даже не стиль, это скорее жанр, который называется New Jazz. Все думают New, ну, наверное, что-то там с эротикой связано. Голое что-то. Да, на самом деле все очень просто. Выходит голое и играет джаз. Все очень просто. Расшифровывается как New Urban Jazz, то есть новый городской джаз, вот скажем так. Это смешение электронной музыки, живых инструментов. И, кстати, вот этот коллектив, он называется Club de Belugas. Они их отличают от других таких подобных коллективов, ну, то есть, что мы знаем подобного, да, там, Дефас, допустим, вот тоже немцы, опять же. Очень такая, да, уже давно работающая и очень известная. Да. Вот от этих коллективов их отличает, допустим, то, что они на каждый свой альбом приглашают европейских, опять же, европейских, но очень самобытных и интересных певиц. Но вот та композиция, которую мы будем слушать сейчас, здесь певиц нету, зато вместе с ними играет, ну как играет, может быть, не совсем играет, но тем не менее присутствует интересный такой исполнитель, которого зовут Папа Кабана. Он диджей, он продюсер, он музыкант, и, честно говоря, я затрудняюсь даже вот сказать, что он делает конкретно вот на этом альбоме, но при этом вот их альбом, а это альбом 2014 года, он очень сильно отличается от предыдущих. Если предыдущие альбомы это был чистой воды new jazz, то здесь это скорее лаунж. То есть лаунж, что такое лаунж, да? То есть как бы это вот музыка... Такая фоновая музыка, чиллаут. Это музыка, да, Южной Америки, скажем так, положенная на современные ритмы. Ну, сейчас ну, немножко скажем, шире трактуется, но не важно. Ну, в основу которой, лаунж, музыка, в основе которой все-таки лежит музыка Южной Америки, музыка Карибского региона, там, да. Вот. И уже с современными какими-то... С электронным звучанием, как правило. С современным электронным звучанием, да. И вот здесь как раз вот это, по-моему, если я не ошибаюсь, это, по-моему, первый их такой вот лаунжевый альбом. Тем не менее, он получился, и композиция, которую мы будем сейчас слушать, она называется «Добро пожаловать в Бразилию». Ну, логично. Логично. Are you ready, fellas? Can we start, please, friends? You ready? Look out! Юрген, что послушать? Ну, здорово на самом деле. Честно говоря, я даже вот как-то затрудняюсь это ланжем назвать. С той точки зрения, что там часто всякие сэмплы используются, такая однообразная достаточно музыка, а этот джаз, вот такой хороший, нормальный джаз, ну, как прямо странно. С элементами, ощущение элементов импровизации есть такое, знаешь, вот, ну, прям здорово, очень высокая техника игры, действительно. Как здорово. Ни странно, здесь тоже присутствуют сэмплы, просто они, видимо, вот настолько, я думаю, что это как раз вот одно из достижений вот этого самого Папы Кабаны, нам абсолютно незнакомого и неизвестного пока, потому что я думаю, что рано или поздно мы о нем побольше узнаем и, может быть, даже когда-нибудь его подробнее послушаем. Вот одно из его достижений — это вот, вот такие вот вкрапления незаметные, но тем не менее вот делающие вот саунд современным и в то же время колоритным. Ну да, он такой электронный, конечно, да, но в то же время, да, он не лезет в уши. Есть ощущение вот этники такое, есть ощущение очень такого техничного джазового исполнения, очень разнообразного. А это как бы на уровне подсознания, знаешь, вот эта электронность. Ну, это вот опять же таки достоинство вот этой самой школы европейской, которая зародилась где-то вот в начале-середине 90-х, да, вот все, что там у нас очень модно называть, ну не то, что модно, а просто мы как-то так привыкли называть это все эйсид-джазом, хотя на самом деле... Там, ну все, да, это все шире, конечно. Уже шире, да, то есть вот это вот немецкая такая школа. А сейчас мы, кстати, будем слушать музыканта, представителя английской школы. Тоже близок он к эйсид-джазу, но там не совсем эйсид и не совсем джаз, там скорее, опять же, таки тот самый IDM, который мы любим, то есть умная танцевальная музыка, но она действительно умная, потому что под нее не просто там танцевать можно, а можно посидеть ее послушать. А зовут его Саймон Грин. Да, и погоняло у него Бонобо. Бонобо, между прочим, я... Вообще далеко не интеллектуально, прям скажу. Я думаю, что на самом деле очень интеллектуально, потому что если... Да, кто знает. Если вдуматься, да, что такое Бонобо? Ну, это вообще обезьянка. Бонобо, на самом деле, это компонентная модель, это, ну, грубо говоря, софтина такая, которая применяется в Linux-среде. Вообще это обезьяна. Вот обезьяна. Так Бонобо — это обезьяна такая. Вот ты не в курсе был? Вот ты набери... в Гугле, например, Бонобо, и первая статья, которая тебе вылетит, она будет с фотографией такой милой, славной обезьянки, которую зовут Бонобо. Слушай, тут у нас сейчас будет холивар сторонников теории Дарвина и сторонников Бога. Я думаю, что все-таки на самом деле ближе вот к моей версии. Почему? Потому что, ну, во-первых, он электронщик, раз он электронщик, естественно, он работает и, скорее всего, знаком с Linux-средой, да, знаком там с тем же гномом. Хорошо, я охотно уступаю тебе его, так сказать, интеллектуальность, ради бога. Ну, это забавно. Что я еще раз говорю, я искал этого исполнителя в Гугле, когда, то я набрал вот это вот Бонобо и увидел, оба, это оно. Ну, с другой стороны, даже если это обезьяна, то я думаю, что она давно уже слезла с ветки и научилась ходить прямо. И все у него хорошо. Вот, к сожалению, нас этот человек в последнее время не очень часто радует альбомами, то есть у него массовые альбомы, они выходили где-то как раз в середине, в конце 90-х, в 2000-х, там уже начались очень длительные пробелы. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, он любит отдыхать, может быть, он занят какой-то концертной деятельностью, может быть, он на самом деле работает там каким-нибудь вот тем самым программистом или инженером где-то, а музыка — это хобби, и просто, ну, мы об этом не знаем ничего, да, каких-то подробностей. Но вот последнее время он все-таки как-то собрал себя в руки и начал выпускать маленькие такие эпишечки, то есть мини-альбомчики, там на буквально 3-4 композиции, и как раз вот с одной такой эпишечки, это эпишечка прошлого года, мы будем слушать композицию, называется First Fires, ну, то есть такие первые какие-то огни, не знаю, как это вот правильно перевести, и надеяться, что у него все хорошо, у него все получится, и мы дождемся полноценного такого вот долгожданного большого альбома. Да, слушаем Бонобо. Thank you. Важно, чтобы музыка звучала. Приходите к нам. Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Юрген, что послушать? Друзья, ну, это продолжается программа «Юрген, что послушать». У нас в студии Юрген. Который сидит и молчит. Да, который сейчас... Он сейчас как начнет говорить, друзья мои, его не остановишь. Ну, и я, Олег Тихомиров. Вот теперь я передаю слово Юргену. Опа! Я хочу сразу презентовать следующий коллектив, потому что коллектив тоже довольно молодой, но, тем не менее, очень интересно. Он называется «Клиппинг». Вот я думаю, тебе, как человеку, который занимается в том числе и звуком, понятие «клиппинг» знакомо, наверное. Ну, да? Режешь, есть, да, и все режешь, и режешь. Ну, здесь клипуешь. Немножко другое. То есть здесь, скажем так, это когда идет обрезание частоты. Вот этот термин «обрезание частоты». И не зря он выбран в название, потому что группа, она очень, скажем так, сложная для неподготовленного восприятия. Хотя, по сути, ну, как про нее пишут во всех энциклопедиях и так далее, это хип-хоп, да? Но хип-хоп тот, который пошел по нормальному пути. То есть, как мы знаем, да, что хип-хоп у нас разветвился. То есть, так, а Snoop Dogg по какому пошел пути? По ненормальному? Snoop Dogg, он никогда не шел по нормальному. Понятно. Все, значит, это не те, которые с Snoop Dogg. Snoop Dogg хорош как персонаж эпизодически в разных фильмах художественных. Вот я его вот так вот воспринимаю, да. Ну, как дедушка, потому что вот он недавно же дедушкой стал, у него внук родился у Snoop Dogg. Насчет этого не знаю, к сожалению. Ну, то есть, как бы, если вкратце, как родился вообще хип-хоп, да, когда диджей догадался, то есть он же вышел из, в принципе, даже не клубных, а из таких, из домашних вечеринок, когда диджей просто догадался, что на одной вертушке можно зацикливать и усложнять бит, а на другой накладывать сверху там разные инструментальные какие-то там темы и так далее. То есть, как бы, ну, это если просто вот так вот, если не усложнять. И потом уже там кто-то догадался начитывать. Хотя самое интересное, что одни из первых рэперов, те, которые сейчас считаются классикой, они тогда даже еще понятия не было там слова рэп как такового. А это группа Last Poets, которые под какую-то психоделическую музыку, такую преджазованную, они начитывали. Но они очень были политизированы, связаны там с «Черными пантерами», и поэтому у них все песни такие были, да? Они боролись против расовой дискриминации. Да, потом им сказали, типа, ребят, так вы на самом деле классика, вы первые там рэперы. Ну и вот потом И они купили себе много-много брюликов и перестали бороться. Да, потом пошло то, что называется старой школы, потом все это выросло там в гангстер-рэп, а потом уже после гангстер-рэпа это, ну, вернее, параллельно с гангстер-рэпом и где-то даже раньше гангстер-рэпа это начало смешиваться с другими стилями, там появлялись там разные там фанки, хип-хоп, там, хип-хоп с соулом, там хип-хоп. Рагамаффин наш любимый, когда регги и хип-хоп. Да, давай вернемся к вот, клиппингу, иначе углубимся сейчас. В конце концов, хип-хоп пошло по пути как бы обезьяны, да, то есть это Тимати и так далее, и по пути, там, не знаю, будущего какого-то. Это вот в частности группа Клиппинг, да. Это три молодых человека, которые, честно говоря, вот у меня такое ощущение, что они насилуют уши свои и своих слушателей. У них вышел первый альбом, который, ну, с первого раза послушать просто невозможно. А второй альбом, он уже немножко попроще, но тем не менее тоже сложный. И вот я с него выбрал самую-самую мелодичную песню. Она называется «Работа, работа». Тогда послушаем. Holler out your city if you ride for it. Let them know why you die for it. Same reason all these riders get high, so it's all medicinal. Now what you want, buy, homie? Buy a bitch, mob shit, mob shit. Boss talk, game rich, name game, gang signs, work on the phone, call it baseline. Yup. Line dance like a hold down, pimps up, daytime, whole block of ghost town, ghost ride, ghost face, G's get ghost in a moment, pour a little for the ghosts of the dead homies. Deadpan voice singing Tin Pan Alley songs, panhandling in front of tourists with their camera phones. Get it how you live, or live till you get it. Get it in. When the stash low and it's no cash. Get it in. And you're riding no L's, no tags. Get it in. And she looking like you ain't gon' smash. Get it in. But she got her legs up on the dash. Shorty taters out of. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Yeah, I get it, I whip it, I flip it, I pocket the profit. Don't know when to stop it. They calling me Griselda the harlot. My blonde exorotic. I can't walk, the hill is enormous. The arm and the armrest. These names is dormant. I came up from boosting my garments. Switching my handbags, high switching my polish. Never catch me in the same blouse. Unless I'm running a Target. Never catch me in a large crowd. Unless I'm the life of the party. I been hitting from September to August. Ahead of my time, like little old ladies in bonnets. All I need is a sickle. I'ma reap me a harvest. The hardest thing I had to do was to make a broke promise. I been counting money since elementary. That's why these broke boys ain't getting into me. And when the stash low and it ain't no cash flow, shit, I go to work, move it by the polo. When the stash low and it's no cash, get it in and you're riding no L's, no tags. Get it in. And she looking like you ain't gon' smash. Get it in. But she got her legs up on the dash. Show these haters how to get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work. Stop. Red lights in the distance. Whoop, whoop. You never been to that district they reference. Trunk full of hashish and mescaline. Your mind is a mess and this bitch is undressing you. Hey, mash on the throttle like a G. Put a bottle to your teeth. Say, fuck it, you free, man. B. Pull over to the side of the street. Keep your hand on the shotty sitting up under the seat. Or C. Let the cop pull you over. Say something slick on some Jay-Z 99 problems type shit. G. All of the above in your head, but it really doesn't matter because you're already dead. No obituaries for the most part. Nobody cares, you're not even a co-star. Just an extra, they read about it as a number. Names got money in they wallet. When the stash low and it's no cash. Get it in. And you're riding no L's, no tags. Get it in. And she looking like you ain't gon' smash. Get it in. But she got her legs up on the dash. Show these haters how to get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Юрген, что послушать? Если судить по вот этой композиции, которую мы сейчас слушали, эту группу Клиппинг, то они такие немножко меланхоличные ребята. Ну, судить, если говорю именно по этой песне. Ну, они так никуда не торопятся, в общем. Хип-хоп, он же, в принципе, по сути, своей никуда не торопится. А что, куда им торопиться? У них как бы все хорошо. Они сидят в машине, с брюликами, качают головами в такт музыки. Ну, как бы. Все замечательно. Вот. Вообще трудно по вот этой композиции представить, что эти ребята, они на самом деле могут музыку исполнять на намного более жесткую, не в плане, ну как вот объяснить, да, жесткую, не в том плане, что там что-то страшно, а именно в плане построения звуков, там, работы с шумами с какими-то и так далее. Ну, для этого, я думаю, нужно просто стоит послушать весь альбом. Поклонники хип-хопа, я думаю, если даже они их не знают, то они их найдут. Поехали. Мне кажется, что и не поклонники хип-хопа тоже заинтересуются, потому что, ну, хип-хоп, в нем нет ничего плохого. Нет, а кто же говорит, что в нем что-то плохое есть? Просто вот как тебе сказать, Юрген, я не очень хорошо аудирую английскую речь, и мне, конечно, нравятся там звуки, как они все выстроены, но вот здесь, смотри, важен, здесь важен текст. Смотри, в хип-хопе бывает как? Бывает, что текст превалирует над музыкой, бывает, что музыка превалирует над текстом. Ну, в данном случае много текста. А бывает, что все как бы гармонично. Вот здесь вот ближе к гармонии немножко, потому что здесь все-таки довольно интересная аранжировка, такая насыщенная. И, опять же, такие какие-то голосовые модуляции, то есть они не в одной какой-то тональности все это дело начитывают. Вот. Как-то вот так. А тем не менее... У нас на очереди французы. Это два хулигана. Ну, реальные такие мальчишки-хулиганы. Зовут их Николас Финеску и Иезекиль Пайле. Ребята на сцене уже давно. Во Франции они, ну, не то чтобы мегазвезды, но вот в клубной музыке они, да, они такие прямо мегазвезды. Причем самое интересное, что клубной музыке они отношения имеют весьма опосредованное. И музыка их, ну, выходит за рамки клубной вот этой культуры. И я решил, сначала я долго не мог выбрать композицию, какую нам представить, потому что они все, во-первых, очень разные, а во-вторых, они все хорошие. И я решил, что вот я сейчас и представлю их, скажем так, в немножко неожиданном, не хулиганском таком стиле. И анонсирую, что в ближайших выпусках мы обязательно поподробнее о них поговорим, потому что, ну, действительно, группа достойна более такого пристального внимания. Группа называется «Нузи». Your lips are my ship. you're really mine. Because I'm telling you I'm yours. I'm yours till the end of the night, till the end of my life. Юрген, вот мне понравилось, но я тебе одну скажу умную вещь, только ты не обижайся. Хорошо. Я думаю, чуваки опоздали ровно на 35 лет. Ну, или 33 примерно года, потому что, объясню тебе, если бы эта песня, вот так, как она звучит, кстати, звучит она примерно так, как она должна была звучать 33 года тому назад. Ой, не 33, сколько, господи, я уже сбился со счета. 40 лет, да, ровно 40 лет, даже 42, наверное. То есть в 1972, 71 или лучше 73 году, если бы она появилась, вот это произведение, все бы сказали: «Вау! Какой нафиг Pink Floyd?» Вот, чуваки, реальная конкуренция, достойная Pink Floyd. И сейчас бы они были монстрами, такими столпами, понимаешь, на которых все стоит. Потому что там как раз, так же, как, кстати, в раннем Pink Floyd, очень сильно чувствуется альбом Abbey Road. Вот согласись, они все, как русские писатели, вышедшие из Шинели гоголевской, вот они все вышли из Abbey Road. Так вот, я открою тебе маленькую тайну. Во-первых, да. Мне тоже очень понравилась эта композиция. Ну, это хорошо, это хорошо. А во-вторых, вот как ты думаешь, почему я решил представить ее в качестве вот такой вот заманухи, да, в качестве анонса для отдельной программы, посвященной вот этому коллективу? Это как раз для того, чтобы люди послушали и подумали: блин, ну там, да, Pink Floyd туда-сюда, а почему именно эта группа, и почему он хочет ее более, скажем так, подробно осветить? Чтобы они гадали. То есть должна быть какая-то интрига, потому что, уверяю, все, что ты услышишь в той программе, которая будет посвящена группе Nose, оно будет совершенно другое, оно будет не похоже на это, и в то же время оно будет обязательно на что-то похоже, вот оно что-то будет тебе тоже напоминать. Из классики. Ну, потому что это французы, они такие. Кстати, вот даже название, да, Nose. По-чешски Nose, насколько я помню, это нога. Во французском, да, там есть слово «нуз», там «ноз», в английском и так далее. Когда музыкантов самих спрашивают: ребята, как вообще расшифровывается ваше название, они говорят: а никак, нету смысла. Да, мне нравится их подход, он близок. Поэтому я думаю, что группу вот с таким отсутствием смысла просто необходимо ждать, чтобы более подробно послушать. А зато смысл есть в композиции, которую мы будем слушать дальше, потому что эта композиция за авторством некоего Леон Глау, насколько я понимаю, это человек откуда-то из Южной Азии. Я, честно говоря, не знаю, кто это такой, но примечателен он тем, что совсем недавно знаменитый дуэт Future Sound of London, это английский дуэт, который состоит из Гарри Кобейна и Брайана Дугласа. А еще они под разными, то есть у них такая конспирология, они любят там постоянно выступать под разными названиями, записывать какие-то песни, шифроваться, в общем, у них там все сложно. Один из их побочных проектов называется Amorphous Androgynous. И вот они периодически радуют своих поклонников. Совсем недавно они выпустили двойник. Поклонники обрадовались, скачали все и очень сильно удивились, потому что, во-первых, это оказались не Amorphous Androgynous сами, во-вторых, это оказался сборник, причем сборник очень жесткой психоделической музыки. Но, процитирую самих ребят, то есть, когда они составляли этот сборник, они озадачились таким вопросом. А были бы известны вот эти группы, если бы они были из Англии или из США? Очень хороший, по-моему, вопрос. И, ну, вот, собственно, давайте послушаем вот этого самого товарища Лен Глау и подумаем, ну, действительно, вот, а были бы известны такие вот персонажи? Давай. Revolution. Tell us what it really means. Revolution. Only on down the line. Revolution. Happens right on time. Не знаю, может быть, у меня какое-то вот сегодня дежавю такое, может быть, потому что я сам уже человек не первой свежести, как это говорят. Но у меня все время такое ощущение, что вот это уже вторая композиция, откуда-то из начала 70-х, может быть, даже конца 60-х годов. Это вот мне опять напоминает вот такой хороший, добротный, чуть-чуть психоделический рок-н-ролл как раз времен Вудстока. Честно. Более того, я подозреваю, что так оно и есть на самом деле, потому что ребята из Amorphous Androgynous, они никак не прокомментировали, откуда они брали вот этих вот всех своих персоналей, то есть вполне возможно, они какие-то архивные записи находили, и вот в таким... И еще у меня есть подозрение такое, что знаешь, как вот в титрах пишут, допустим, китайские имена, вот я сейчас смотрю на вот это название... на имя вот это написание, и мне кажется, что зовут его Линь Лё, что-то в этом роде. Кстати, вполне возможно. Вот он, скорее всего, все нормальный такой Линь, а не Леонг. Я-то читаю его как бы на такой английский манер. Ну, короче, это Линь, ребята. Такой нормальный такой китайский рок-н-ролльщик. Я бы хотел на него посмотреть, да. Олег, чтобы ты вообще понял все, я тебе просто сейчас назову по-русски прямо, я тебе назову, как этот альбом называется вот в русской транскрипции, да, в русском переводе. Вот этот сборник, вернее, двойник, он называется «Чудовищный психоделический пузырь взрывается в вашем сознании, том 4». То есть вот после этого понятно становится. Все взрывается. Поехали. Вот. Мы уже, я так понимаю, плавно идем к концу, у нас совсем мало времени остается. Я хотел бы нашим радиослушателям попросить даже наших радиослушателей, чтобы они, допустим, у меня на страничке в оба динамики как-то откомментировали. А насколько, ну почему у меня этот вопрос возник? Потому что я-то, исходя из своих мыслей, что есть вот группы мейнстримовые, да, как мы обозначали, есть группы такие достаточно неизвестные, и надо их тоже как-то представить. А потом я ловлю себя на мысли, что какие-то команды, которые я вот, допустим, думаю, вот классная команда, потому что я ее люблю, я ее знаю, и мне кажется, что ее знают все. А выясняется, что на самом деле ее знают, ну или кто-то ее не знает. И вот этот момент мне очень был бы интересен. Короче, друзья, понять. пишите да, у Юргена ВКонтакте, что нравится, что не нравится, что хотели бы вы послушать, что вы, о чем бы вы хотели вообще узнать. Активно комментируйте, правильно? В правильном ли направлении мы движемся. Он сомневается, он мне не верит, он сомневается, пишите. Нет, вы я не то чтобы сомневаюсь. Не, ну сомнение, это, как говорится, дорога к истине. Мне нужны какие-то новые тропинки, новые пути. У нас буквально минута на представление последней нашей композиции. Юрген, прости поэтому меня. Поэтому все очень просто. В двух словах возрадуйтесь, поклонники хорошей электронной, опять же, таки музыки, потому что группа Dub Pistols вернулась. Кратце, Dub Pistols — это такие четверо классных, веселых и очень жестких при этом англичан, под которых можно послушать, потанцевать, не знаю, там, поломать чью-то машину. В общем, под них можно делать все, что угодно. При этом они очень по-своему даже растафарианские, скажем так. Вот они совсем недавно выпустили, буквально недели две назад, они выпустили свой крайний альбом, который называется «Возвращение боевиков, там, стрелков, пистолера». И за главную композицию пистолера мы как раз будем с него слушать. Ну, пока мы будем слушать, вернее, слушатели-то уже будут слушать, а мы уже, видимо, сейчас будем попрощаться. Вот в чем дело, да? Да, поэтому, да. Друзья, до свидания. Нам до новых очень встреч. Грустно с вами прощаться, поверьте. У Юргена еще масса информации, но, видимо, уже теперь до следующего понедельника. Часа мало, я это понимаю. Ладно. Спасибо вам. Слушаем Dub Pistols. Всем пока. Юрген, что послушать?